Это карта памяти. Если вдруг на экране появится надпись, что закончилась память, ты должна снять вот эту крышечку. Снял ее и показал на место, где был такой же квадрат. Спокойно вытаскиваешь и ставишь эту сюда. Снял и вставил другую карту. Если так не сделаешь, больше не сможешь фотографировать Широне. Когда прозвучали последние слова, она резко выхватила ее из руки. «Спасибо, сама, ня», поцеловав меня в щечку, Курака вернулась к своему старому делу, а Каника лишь вздохнула и прикрыла глаза. «Хорошо вам провести время», махнул напоследок рукой, я ушел в сторону спортзала, где должна объявиться Сера, так было в каноне. Когда я почти дошел до спортзала, то мимо меня пролетел парень. «Фотосессия с девочкой-волшебницей», крикнул он, залетев в спортзал. «Сама», услышал я удивленный голос, повернувшись, я увидел Риас с Рикой, они также шли в сторону спортзала. «Привет, Риас, Рика», кивнул девушкам, «вы тоже идете на фотосессию к девочке-волшебнице?» С ухмылкой спросил я. «Да, я скорее всего знаю, кто она», кивнул Риас. «Тогда идем вместе». Открыв дверь, мы зашли в зал. Впереди на сцене была Серафолу, одетая в розовом наряде девочки-волшебницы и с волшебной палочкой в руке. Она, ярко улыбаясь, позировала фотографирующим ее людям, которые радостно кричали и просили еще. «А ну прекратить это!» На сцену вышел Саджи, прикрыв Серу. «Свали со сцены, это просто фотосессия!» — кричали школьники, зло смотря на пешку Соны. «У нас сегодня родительский день, заканчивайте бардак, расходитесь!» — махнул рукой. И они начали расходиться, бурча что-то под нос. А Саджи повернулся к Сере и начал ей что-то говорить. Та, в свою очередь, улыбаясь, покрутилась на месте и наставила палочку на него. Знал бы он, как этой палочкой она уничтожала демонов-отступников. А я это видел однажды, когда гостил у Соны. Тогда какие-то самоубийцы зашли на территорию Ситри и хотели также пробраться в дом, но Сера нашла их раньше. Она подняла палочку, и над ней появились сотни сосулек, полетевшие в идиотов. Те, конечно, пытались увернуться, но даже от одной не смогли, а через минуты они превратились в решето. После этого я самую малость побаиваюсь ее. «Привет, Сера», — с улыбкой я смотрел на нее. «Сама». Она спрыгнула со сцены на меня и стала тискать. «Я так скучала, мог бы и в гости зайти». Со слезинками у края глаз воскликнула она. «Прости, ты же сама знаешь, дела», — тяжело вздохнул. «Сначала дела с церковью, потом Рейзер, а к концу вообще кокобель. Мог бы найти свободную минуточку», — обиженно проговорила она. «Вы знакомы?» — удивленно спросил Саджи. Остальные далеко от него не отстали. Я отлепил от себя Серу. «Серафол Левиафан», — представил ее, та ярко улыбнулась. «Эн, неужели?» — он шокированно смотрел на нее. «Да, одна из четырех владык Адаи». В этот момент дверь спортзала резко открылась, и к нам зашла Сона. «Саджи, что здесь происходит?» — строго спросила она. «ППР резидент это, Соночка», — крикнула Сера. От этого Сона впала в ступор, даже слетела ее серьезная маска. Серафолу подбежала к ней. «Соночка, что такое?» — спросила она, не обращая внимания на дергающийся глаз своей сестры. «Мы ведь так давно не виделись, порадовалась бы хоть немного», — весело сказала Сера. «Сестра Соны», — закончил я. Риас подошла к владыке ада. «Я очень рада вас видеть, госпожа Серафолу», — поприветствовала ее она. «О, Риастян, давно не виделись, а у тебя все хорошо?» «Да, спасибо за заботу», — улыбнувшись, ответила она. «А вы пришли посмотреть, как учится Сона?» «Ага», — кивнула она, — «но она такая вредная», — обиженно сказала она, — «ничего мне не сказала, а сестренка так расстроилась», — вытерла невидимые слезы. «Сестра», — строго воскликнула Сона, — «пусть ты и моя сестра, но я не могу одобрить ни твое поведение, ни твой наряд», — прикрыв глаза, выпалила она. «Так нечестно, Сона, не говори больше таких вещей, ты же знаешь, как я люблю девочек-волшебниц». «Прекрати это, сестра», — строго сказала Сона. «Но, Соночка», — она начала крутиться вокруг нее, этим выводя ее из себя, и в конце Сона не выдержала. «Все, я больше так не могу». Отвернувшись, она стала убегать. «Подожди меня, Соночка», — крикнула Сера, побежав за ней. «Не подходи ко мне». «23-й раз», — тихо сказал я, — «но меня услышали». «23-й, спросила Риас. «Столько раз такое произошло за последние 5 лет, устало ответил я. «Ладно, они сами в конце помирятся», — махнул рукой и стал уходить. «Сама, может, вместе пройдемся?» — спросила, немного смущенная, Риас. «Конечно, мы с ней ушли из зала, а а по дороге от нас отстал Эрика, сославшись на то, что надо встретить родителей. Так мы с Риас гуляли около часа, потом к нам присоединились Акина, которая не отлипала от меня все время, зля этим Гримари, а чуть позже Асия, устроившись с другой стороны. Весь день я провел в прекрасной компании. Вечер. Мы стояли у входа академии, девушки ушли вперед, а я остался вместе с Риас. «Спасибо за прекрасный день», — Риас, улыбнувшись, сказал я. «И тебе», — покрутив прядь волос, ответила она. «Тогда до завтра». «До», — она покраснела и медленно подошла ко мне. «До завтра», — поцеловав меня в щеку, она резко отвернулась и убежала. Глава 28. Гаспер. Примечание к части. Приятного чтения. После родительского дня мы вернулись домой. Курака сразу подбежала ко мне и просила рассказать, как вытащить эти фотографии из фотоаппарата. Я ответил, чтобы отдала мне обе карты памяти, и я сам все сделаю. После этого она радостно убежала к себе, а вот Широни я впервые увидел такой уставший. Как мне потом объяснила Акина, Курака провела ее по всей школе и фотографировала ее. Бедняжка прошла всю школу раз 10, даже старое здание. Сейчас она просто упала на диван, поэтому, подняв ее на руки, я перенес в комнату, уложил на кровать и накрыл одеялом. В ответ я получил благодарный взгляд, и Никомата мгновенно уснула. Акина тоже решила ко мне сегодня не заходить, как и Курака, а просто ушли по комнатам. Как только я лег на кровать, то в дверь постучались, и в комнату зашла Зиновия в одном нижнем белье, темно-зеленого цвета. «Я хочу продолжить то, что мы начали утром». Она стала медленно подходить ко мне. «А мы что-то начали?» – удивленно спросил я. Она не обратила внимания на мои слова. Сняв с себя лифчик, Зиновия залезла на мою кровать и через мгновение уже нависала надо мной. «Зиновия», – устало проговорил я, она взяла мою руку и положила на свою довольно приятную на ощупь грудь. «У меня мало опыта в этих отношениях, но я надеюсь на твой опыт в этом деле». «Зиновия», – я посмотрел ей в глаза, – «ты, правда, этого хочешь?» Она некоторое время смотрела прямо мне в глаза и через мгновение отвела их. «Да, а я нет», — удивил я ее таким ответом. «Я тебе не нравлюсь?» «Нет, скорее наоборот», — покачал головой. «Ты мне нравишься». Я притянул к себе девушку и поцеловал. Секунд 10 Зиновия с шоком смотрела на меня, но потом она прикрыла глаза и сама стала отвечать. Через некоторое время я отстранился от ее губ. «Но давай это сделаем тогда, когда ты будешь готова, хорошо?» Девушка, смутившись, опустила голову и кивнула. «Вот и хорошо, а пока, ложись рядом, если, конечно, готова», — ухмыльнувшись, сказал я. После этих слов вся прежняя неуверенность исчезла и вернулась обычная Зиновия, которая спокойно слезла с меня и, не надевая лифчик, легла рядом. «Я, наверное, странный человек-демон, но не по мне это, пользоваться чужим горем». Она посвятила себя служению Богу, но оказалось, что он умер, а сейчас она просто ищет новый смысл жизни. С утра я не стал будить Зиновию, а спокойно вышел из комнаты. Зайдя в гостиную, я увидел офис с банкой печенья. «Давно тебя не было видно», — кивнул ей. «У моей организации было собрание, и я не могла не присутствовать». «И что обсуждали?» — невзначай спросил я, присев рядом. «Котлия хочет напасть на лидеров трех фракций во время подписания мирного договора. И зачем ты мне это рассказала?» «Я думал, ты просто промолчишь. У нее нет шансов на победу», — равнодушно ответила она, — «даже с моей помощью». «С твоей помощью?» — подняв бровь, спросил я. Она мне не ответила, а просто создала в руке черную змейку. «Понятно. Не хочешь? Пожалуй, откажусь». Офис пожала плечами и развеяла змейку. «И спасибо за информацию», — вытащив из инвентаря двухъярусный клубничный торт, положил перед ней. Увидев торт, в глазах дракона бесконечности появился блеск. «Будет еще ценная информация, говори, награду знаешь». Она меня даже не слушает уже, все внимание на торте. Махнув рукой, я ушел одеваться. Девушки уже ушли в академию, а дома остались я и Зиновия. Когда я обувался, то со второго этажа спустилась Зиновия, уже одетая в школьную форму. «Доброе утро, как спалось?» — улыбнувшись, спросил девушку. «Хорошо», — кивнула она, — «даже очень». Зиновия достала блокнот и что-то написала. «А можно мне и сегодня спать у тебя?» — подняв взгляд на меня, спросила она. «Ну, реши это с Акиной и Куракой, если они будут не против, то хорошо». Еще что-то записав, убрала его в сумку. «Тогда я зайду вечером», — я лишь пожал плечами. «Идем, а то уже через 10 минут начнутся уроки, Она быстро обулась, и мы пошли вместе. На урок мы успели прямо впритык. Как только зашли в класс, прозвенел звонок. Как обычно, оставив вместо себя клона, я зашел в барьер. Примерно через два дня в барьере мне пришла память от клона. В школе произошел какой-то сильный выброс энергии, поэтому он просит меня сходить проверить. Сам он не может, у него урок. Скорее всего, ему просто впадлу. Выбравшись из барьера, я телепортировался в сторону всплеска энергии. Появившись на том месте, впереди я увидел весь оккультный клуб. «Риас, что у вас происходит?» Нахмурившись, спросил я, но никто мне не ответил. «Риас, опять без ответа». Немного разозлившись на то, что меня игнорит, я подошел к ней и понял, почему мне никто не отвечал. Точно, вздохнув и покачав головой, я вспомнил, что после родительского дня должны были выпустить Гаспера. В этот момент все снова зашевелились. «Гаспер, выходи, не бойся», с мягкой улыбкой сказал Риас, а потом заметила меня. «Сама я, что ты тут делаешь?» Покраснев и опустив взгляд, спросила она. Я почувствовал сильный всплеск энергии и телепортировался к его источнику. Посмотрев вперед, я увидел темное помещение с гробом в середине, а из него выглядывал Гаспер, его макушка со светлыми волосами и заостренными ушами. «А кто она?» «Не она, а он, Гаспер, мальчик и мой слон», и гордо выпятила грудь. «А ты уверена, может, девочка?» «Ну, не могу я в это поверить, что он, а мальчик?» «Мальчик», на автомате ответила. «Ему нравится одеваться в женскую одежду», добавила Рика. «Ладно, хрен с ней, ним, что это было?» «Запретный взор Балора, священный механизм, способный останавливать время в пределах видимости носителя», объяснила Рика. «Мда», я снова посмотрел на него. «Нееет», крикнула она, он и все замерли, кроме меня. В это же время виновник этого закрылся в гробу, и время снова пошло. «Сама, не пугай Гаспера», строго сказал Риас. «Сестрица Риас, кто эти люди?» Услышали мы писклявый голос из гроба. «Срочное задание. Узнать пол Гаспера Влади. Награда. 150 очков, плюс 5 уровней. Провал. Это возможно? Пиздец. Это моя свита и твоя семья», с той же улыбкой ответил Риас. «Выходи, не бойся, тебя никто не обидит». «Нет, внешний мир страшный», пискнула она, закрыв крышку гроба. «Гаспер». Примерно час Риас просила, умоляла его выйти, и только через это время она соизволила выбраться, но спряталась вся за Риас. «Почему ты одеваешься в женскую одежду?» — задал я вполне риторический вопрос. «Так она же милая», — с жаром ответила мне это. «Пиздец», — матюкнувшись, я перевел взгляд на Риас. «Ты во что ребенка превратила?» «Я не ребенок, мне 13», — крикнул он. «Нахрен с ним, будет он. Ты, ребенок, даже для людей, а про вампиров я вообще молчу». Сама, вздохнув, Риас устало посмотрела на меня. «Ладно, зачем ты его выпускаешь? Видно же, что он этого не хочет, так оставь его. Это приказ брата», — мягко улыбнувшись, погладила его по голове. «Я не хочу отсюда выходить», — пискнул Гаспер. «Ты должен». «Нееет». Время вновь остановилось, и он быстро подбежал к углу комнаты, где находилась коробка, и залез под нее. Время вновь пошло. Все стали осматриваться, пока не заметили коробку с двумя дырками для глаз. «Риас», — она перевела взгляд на меня, — «он ведь боится людей, так?» «Да», — ее лицо стало грустным. «Он сын одного из аристократов темной ночи, так называют себя вампиры, а в их кругах не любят вампиров, за это его презирали, оскорбляли, а некоторые ненавидели, поэтому Гаспер сбежал, и ему пришлось долго скитаться. Его множество раз пытались убить, самые обычные люди, но механизм всегда спасал, пока однажды другой вампир не увидел это. Он передал своему начальству, что Гаспер владеет святым механизмом, и те решили его убить». Она с грустью посмотрела на коробку. «Я сама не знаю, зачем им это, но за ним отправили несколько групп вампиров, которые в конце концов нагнали его и убили, а мне повезло, что тогда я оказалась рядом и успела спасти его, обратив в демона. И с тех пор он боится людей и никого к себе не подпускает. Вампиры, еще те дебилы», — вздохнул я. «Ты ведь в коробке чувствуешь себя хорошо, да?» — спросил у Гаспера. «Да», — прозвучал немного приглушенный голос из коробки. «А как насчет использовать пакет?» Риас удивленно смотрела на меня. «Хотя бы попробуй». Риас передала ему бумажный пакет, предварительно сделав в нее две дырки для глаз. Через минуту из коробки медленно вышел Гаспер, осматриваясь по сторонам. «Какое приятное чувство, с блаженством», — проговорило это чудо, поглаживая пакет. «Как ты до этого додумался?» Удивленно смотря на своего слона, спросил Риас. «Секрет, не говорить же, что это в каноне, придумал Асия. Ну раз все, тогда я пошел, а то Сона будет злиться за прогул. Спасибо сама», поблагодарила меня Риас. «Ни за что, если будут еще проблемы такого рода, зови, помогу чем смогу». «Хорошо», смущенно кивнула девушка. «В этот момент я зашел обратно в барьер». Глава 29. Переговоры. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. На следующий день, как обычно приготовившись, я вышел из дома. «Сегодня должны состояться переговоры, и Сона попросила меня прийти пораньше в академию. Пока я шел по дороге, я чувствовал, что в город прибывают все больше и больше сверхъестественных существ. Особенно много было падших, демонов и ангелов. Чем ближе я приближался к академии, тем больше их становилось. Я, конечно, мог телепортироваться прямо в студсовет, но мне была интересна ситуация в городе, поэтому и пошел пешком. И честно, я не понимаю, как в каноне маги сумели пройти через все это и подойти к академии, вокруг которой стоит барьер, блокирующий любую телепортацию. Ладно, это узнаю уже, когда будет нападение. Кабинет студсовета. Открыв дверь, я зашел в кабинет, где меня встретила вся моя свита, Сона. Также в кабинете была и Самочка. Налетела на меня Серафолу, и я впервые увидел ее в черном деловом костюме, который ей очень хорошо шел и подчеркивал грудь. «Хватит, сестра!» — крикнула возмущенная Сона и отлепила от меня Серу. «У нас и так осталось мало времени до начала переговоров, но я так редко вижу Самочку», со слезинками у края глаз, посмотрела она на сестру, «да и без меня вряд ли начнут». Сона сердито посмотрела на нее. «Ладно», — надулась Сера. «Сама обычно на такие собрания ходит с королевой, а у тебя ее нет, поэтому выбери кого-то из своей свиты. Кто пойдет?» Подойдя к девушкам, спросил я. «Я», — руки подняли одновременно Курака и Акина, и зло посмотрели друг на друга. «Может, на камень, ножницы, бумага?» «Я так понимаю, идет Акина», — смирила Сона ту взглядом. В ответ она получила милую улыбку. «Да, тогда встаньте рядом, девочка-волшебница Левитян всех перенесет», — задорно улыбнувшись, она махнула палочкой, и под нами зажегся магический круг. Переговорная — кабинет директора. Когда магический круг погас, мы оказались в довольно просторном кабинете. У стенки стоял большой шкаф с книгами, а в середине комнаты роскошный стол, а вокруг него сидели три человека демона падших в общем: Сазикс, Михаил и Азазель. «Всем привет», — улыбаясь, поприветствовала их Сера. «Здравствуй, Серафолу», — с такой же улыбкой ответила Зазель, а за его спиной стоял Вали, который сверлил меня взглядом. Сазикс и Михаил улыбнулись и кивнули. Сера села на свое место, и мы встали позади нее. За спиной ангела стояла Ирина, которая, увидев, что я смотрю на нее, отвернулась, а за сатаной стояла его королева Грейфия, как всегда в своем костюме горничной. «Извините», — постучавшись, в кабинет зашла Риас со свитой. «Моя младшая сестра и ее семья», — представил их Сазикс. Риас поклонилась сидящим за столом. «Они помогли в недавнем сражении с Кокобелем, основной вклад внес Самакун, который одолел его», — указал на меня этот улыбающийся гад. «Я, конечно, не против похвалы, но я не хочу сильно светиться, хотя, убив Кокобеля, я уже привлек к себе внимание. Я читал отчет и хочу также поблагодарить вас», — высказался улыбающийся Михаил, посмотрев на Риас, потом на меня. «Вы уж извините, что один из моих доставил вам неприятности», — с недовольным выражением сказала Зазель. «Раз все собрались, тогда начнем. Риас», — Сазикс перевел взгляд на нее. «Да, господин Люцифер», — поклонилась она и вышла вперед. К ней присоединилась Сона. Нападение произошло неделю назад. Дальше она пересказала, что случилось во время нападения Кокобеля. Спустя 15 минут. «Это все материалы, которые я, Риас Гримари и члены моей семьи можем предоставить», — убрав листы с отчетом, закончила она. «Я, Сона Ситри, полностью подтверждаю ее устный отчет». «Благодарю, вы свободны», — кивнул Сазикс. Девушки поклонились и отошли к стене, за Серафолу. «Спасибо вам, Риас», — Сона, улыбнувшись, сказала Сера. От этих слов Сона смутилась. «Когда мы выслушали отчет, мне хотелось бы услышать мнение падших ангелов. Кокобель действовал по своей воле», — пожал плечами падший. «То есть вы не причастны к этому?» — спросил Михаил. «Я к этому не имею никакого отношения, и как только узнал, что он в Куа, то сразу послал Вали за ним», — Врет гад, 100% все знал с самого начала. Как же бесит его улыбающаяся рожа, хочется подойти к нему и вмазать, и хватит уже этих обсуждений, давайте просто подпишем этот мирный договор. У нас нет причин ссориться, улыбаясь, сказала Зазель, все с шоком смотрели на него. Тогда, если ты так хочешь мира, то зачем ты все последние десятилетия собираешь различные священные механизмы? Я думал, ты собираешь их для увеличения боевого потенциала, чтобы снова пойти на небеса и на нас с войной, но, да, сколько бы времени ни миновало, ты ничего подобного не предпринимал. Известие о том, что исчезающий дракон попал к вам, вызвало у меня сильные опасения, поделился своим мнением Михаил, смотря на Азазеля. На лице падшего появилась горькая улыбка. Все ради исследований священных механизмов. Если уж такие дела, может мне послать часть результатов и вам? Даже после исследований у меня не было никаких планов по развязыванию войн. Я полностью потерял интерес к сражениям. Меня абсолютно устраивает мир в его нынешнем состоянии. Знаете ли, я даже строго наказал своим подчиненным не вмешиваться в политику человеческого мира. У меня нет намерений вмешиваться в религию или влиять на дела демонов. Черт, неужто мне так мало доверяют все три стороны? Ни капли. Согласен. В точку, одновременно высказались трое лидеров. А, фиг с вами. Давайте заключим союз, вы же сами изначально к этому прийти планировали, верно? И ангелы, и демоны, да, устало махнул он рукой. В прошлой войне погибли многие, как и прошлый Люцифер с Богом. Ха, как запел наш упертый Михаил, до этого напевающий только Бог то, Бог все, рассмеялся Азазель. Я многое утратил. Тем не менее, потерянного не вернешь, а вечно сидеть над разбитым корытом, удел глупцов. Это наш долг вести людей. Мы, все серафимы, сошлись во мнении, что сейчас самое важное – оберегать детей Божьих и продолжать вести их на путь истины. Мы тоже согласны. Демоны должны двигаться дальше. Мы тоже не желаем войны, ибо еще одну войну демоны уже не переживут, высказался Сазикс. Хорошо, но нам также надо услышать мнение других существ, способных оказать значительное влияние на мир помимо нас, а точнее, узнать точку зрения небесных драконов. Начнем с тебя, Вали. Что ты хочешь сделать с миром? С улыбкой, Азазель повернулся к Вали. Я ничего против этого не имею, если будет с кем сразиться, и посмотрел на меня. Что-то мне не нравится это все. Я посмотрел на Азазеля, который с улыбкой смотрел на меня. А ты сама, Кун, что думаешь? Спросил этот даже не знаю как назвать этого урода. Все с шоком посмотрели на меня, даже владыки ада. С чего вы взяли, что я секьюрити? Немного нервно спросил я, но на моем лице играла легкая улыбка. А я назвал тебя секьюрити, удивился падший, а я про себя, дал себе подзатыльник за глупость. Этот гад лишь рассмеялся. Азазель собирался ответить, но вдруг время замерло. Все кроме меня, лидеров трех фракций, Грейфи и Вали, застыли. «Я тебя обожаю, кто бы ты ни был», — воскликнул в уме, посмотрев на падшего, у которого на губах играла улыбка. «Черт, вот и доказательство», — ухмыляясь, ответил он. В этот момент в здании школы произошел взрыв, и этим местом был кабинет студсовета. Глава 30. Переговоры. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. В этот момент мне стало глубоко насрать на лидеров и то, что меня могут спалить. Я мгновенно телепортировался в студсовет, в уме крутилось лишь одно. Хоть бы, вы были в порядке. Кабинет студсовета. После ухода. Я проиграла ня, грустно проговорила Курака, сев на диван. Сестренка, в следующий раз выиграешь. Похлопала ее по спине Широни и ободряюще улыбнулась. Будешь. Протянула пачку с крекерами. Ты права, нельзя грустить ня. Вскочила Никомата с дивана и подняла кулак на уровне лица, смотря в потолок. В следующий раз я буду с Сомой ня. Зрители же этой мини-сцены смотрели на двух девушек с еле видимыми улыбками. К ним подошла Зиновия. Мы так и не решили, кто сегодня спит с Сомой. Я, твердо ответила Курака. Нет, я, вчера была Акина, сегодня моя очередь, равнодушным голосом ответила Зиновия. Сегодня моя очередь быть с Сомой ня. Решим как вчера, нахмурившись спросила владелица Дюранделя. Да, Никомата выставила кулак вперед, Зиновия повторила за ней. Камень, ножницы, бумага. Первый раунд закончился ничьей, еще раз, второй раунд также закончился ничьей. Обе напряженно смотрели друг другу в глаза. Последний ня, камень, ножницы, бумага. Зиновия выставила камень, а Курака бумагу. Я выиграла!» Радостно воскликнула Никомата и посмотрела на свою соперницу, которая цыкнула и отвернулась. В этот момент время замерло, а в руке Зиновии появился дюрандель. «Что это?» — хмуро проговорила она, посмотрев на всех находящихся в комнате. Они все были заморожены, Широни с печенькой в руке, падшие играли в карты, а Ася сидела на диване с чашкой в руке и смотрела на игру падших. «Не нравится мне это ня», — Никашоу настороженно стала осматриваться, ища виновника этого. Он, конечно же, не заставил себя ждать. Стены взорвались и в комнату влетели странно одетые женщины, на оранжевых магических кругах, с капюшонами на которых были нарисованы вертикально три пары глаз, прикрывающие их глаза. На них были мешковатые плащи серого цвета с вырезом на груди. «Хаем еще две могут двигаться», — проговорила одна из них, посмотрев на Кураку и Зиновию, одна владелица святого меча, а другая Никашоу. «Интересно, но это на потом. Сейчас нам был дан приказ перебить всех в Академии». Из глаз на капюшоне вылетел луч, но Курака сумела заблокировать его, поставив перед собой барьер, но в этот же момент за ними снова взорвалась стена и в кабинет влетели еще пять магичек, также выстрелив оранжевыми лучами. Конец. Появившись на том месте, где должен быть кабинет студсовета, Ярьяна стала осматриваться в поисках девушек, и они были целы. Сейчас Курака стояла с поднятыми руками, а за ней остальные замерзшие девушки и Зиновия. Вокруг них был ярко-синий купол, который защитил их. «Слава Богу!» — тихо проговорил я, не обратив внимания на боль. «Выжили, значит, но мы это исправим», — услышал я надменный женский голос в небе. Там стояли десяток девушек в странных балахонах и летавшие на оранжевых магических кругах. В этот момент из глаз на капюшонах выстрелил луч, направленный на барьер. «Нет уж», — хмуро посмотрев на женщин, я выставил руку вперед и создал вокруг барьера Кураки второй барьер, который нейтрализовал атаку. В ответ я направил вторую руку на нападающих, и из нее полетели разряды молний. При попадании магички распадались на желтые частицы. Когда последняя исчезла, я спустился к Никашоу, которая упала на колени и тяжело дышала. «Ты молодец», — приобняв девушку, тихо сказал я. На ее лице появилась усталая улыбка. «Я перенесу вас домой». После моих слов она схватила мою руку. «Мы поможем», — резко ответила девушка. Зиновия согласно кивнула. «Нет, я собираюсь сражаться в полную силу», — погладив Никашоу по голове, я продолжил. «И я не смогу сражаться в полную силу, так как буду беспокоиться за вас», — она вздохнула и кивнула. «Тогда», — щелкнув пальцами, — «я создал еще один небольшой барьер вокруг нас». «Что случилось?» — с недоумением осматривалась Калаварнер, а вокруг нее было все разрушено. От кабинета осталось лишь название и маленький столик, и то без одной ножки. «Сама-сан», — робким голосом сказала Асия. «Девушки, послушайте меня. На нас напали, поэтому я перенесу вас домой, чтобы вы не пострадали». В барьер снова стали стрелять эти магички. «В общем, хватайтесь за меня, я перенесу всех домой. Дом». Как только мы оказались дома, я сразу активировал защитные печати, которым меня научила мама Акина. Обычно ими пользуются анмёджи. Конечно, мне пришлось ее долго просить, но постоянно получал отказ, так как это техники ее семьи, которые запрещено кому-то передавать. Но когда я выставил свой последний аргумент в лице Акина, ей пришлось меня научить, как делать печати, но только защитные. Сколько же я тогда нервов угробил. Там линию сделал слишком толстой, тут слишком короткая. В общем, ужас. Но зато теперь у моего дома отличная защита в виде печати и множества магических кругов, выставленные вокруг дома. «Из дома ни шагу», — строго сказал я, посмотрев каждой в глаза. «Вернусь примерно через час, за меня можете не волноваться». Снова Академия. Переместившись обратно в Академию, я увидел довольно красивое шоу, в котором Валив Крушители Баланса уничтожал магичек. Те, конечно, пытались ему противостоять, но тот с легкостью блокировал их лучи. «Ладно, надо Гаспера выручать, за Акина я не волнуюсь, она в окружении сильнейших существ этого мира, которые сумеют ее защитить». Пока я думал, кабинет директора взорвался, из него вылетела женщина. У нее были длинные коричневые волосы, собранные в пучок, слегка загорелая кожа и сине-серые глаза под очками. Носила она темно-синее платье с глубоким вырезом, которое хорошо подчеркивало ее грудь. «Защитный барьер, сделанный совместно тремя лидерами?» — спросила женщина, смотря как оседала пыль, являя оранжевый барьер, созданные с Азиксом, Азазелем и Михаилом, ну и абсурд, рассмеялась Котлея, прикрыв тыльной стороной ладони улыбку. «Что ты задумала?» – нахмурившись, спросил Сатана. «Просто у меня другое мнение насчет вашего решения. Раз Бог умер, то и мир должен измениться. Хватит, Котлея, ты ведь должна понимать текущую ситуацию. Все это делается ради будущего всех демонов». Пыталась ее переубедить Серафолу. «Заткнись!» – крикнула на нее Котлея. «Ты предательница!» – присвоила себе титул, который по праву принадлежит мне, с ненавистью смотря на опешившую Серу, она продолжила: «Но ты можешь не волноваться, как только я убью тебя, то провозглашу себя новой главой Левиафана и Сатаной. Я думал, что ты задумала просто переворот», — ухмыляясь, сказала Зазель. «Значит, твоя цель — это весь мир», — заключил Михаил. «С тех пор, как Бог с прошлым Люцифером погибли, весь мир прогнил насквозь. Мы завоюем его и перестроим, как мы считаем нужным», — на ее слова падший лишь рассмеялся. «Что смешного?» — хмуро спросила она. «Завоюем, перестроим, что за штампы?» Смеясь, он продолжил: «Такие слова обычно произносят злодеи, которые скоро должны умереть. Смеешь издеваться надо мной?» По ее телу заструилась демоническая сила. «Вы не против, Сазикс, Михаил? Мне немного наскучили их разговоры. Вот не понимаю я, зачем трепаться перед битвой? Я бы понял, если бы один пытался заговорить другого, а потом внезапно напасть. Но нет, эти просто разговаривают, а потом, можно сказать, что прямо говорят: я сейчас нападу. Нафиг!» Я просто махнул рукой и телепортировался к Гасперу, который сейчас был подвешен на магическом круге и против своей воли использовал крушитель баланса, при этом испытывая ужасную боль. «Что, демон?» — шокированно воскликнула одна из магичек. «Мы же блокируем магию телепортации демонов. А кто сказал, что я для телепортации использую демоническую энергию?» — удивленно спросил я. «Энергии в нашем мире множество, а для телепортации я использую пространственную энергию, а ее вы не блокируете», — пожал плечами. «Не подходи, иначе мы убьем их», — прокричала одна из них, подставив ножи к горлу Гаспера и одной из никомат. «А я их сразу и не заметил, богатыми будут». Я лишь тяжело вздохнул и телепортировался за спину той, кто держал нож и пробил демоническим копьем, а остальных просто поджарил огнем. «Вам лучше поспать и восстановить силы», — столикой вины посмотрел на них. «Надо было быстрее к ним на выручку прийти». «Спасибо», — перед тем как отключиться, тихо проговорил Гаспер, с улыбкой на губах. «Теперь я чувствую себя еще хуже». Вздохнув, я закинул тело Гаспера себе на плечо и бережно взял на руки тела никомат, а после этого телепортировался обратно к Сазиксу и Михаилу. Появившись в барьере, все мгновенно повернулись ко мне. «Всем привет!» — с ухмылкой поприветствовал шокированных демонов и ангела. «Я тут подарочек принес», — показал на тела никоматы Гаспера. «Вижу, ты закончил свои дела», — улыбнулся Сазикс, посмотрев на Гаспера. «Уж извините, что ушел, не объяснившись». «Ничего, спасти свою семью — это первое, что было необходимо сделать», — кивнул он и посмотрел в небо, где в данный момент Азазель, облаченный в броню, стоял напротив Котли. В этот момент ко мне подбежала встревоженная Ряс. «Как они?» — с тревогой спросила девушка, бережно забрав их. «Можешь не волноваться, девушки в порядке, их просто вырубили, а вот у Гаспера, скорее всего, истощение, ему сейчас нужен отдых. Когда закончится все это, лучше отведи их к врачу». «Я поняла, спасибо». «Ни за что», — улыбнувшись, ответил Риас и снова перевел взгляд на сражающихся Азазеля с Котлеей. Битва уже почти закончилась, падший отрезал себе руку, за которую держалась женщина, а в другой руке он создал трезубец из света и кинул в нее, пробив голову насквозь. «Эх, такая женщина погибла», — думал, смотря как тело демонессы распадается на черные частицы. «Не расслабляйтесь, надо и с остальными расправиться», — крикнул Риас, создав в руке шар из энергии разрушения. «Ну, Акина, телепортировать тебя домой или...» «Я останусь, хочу немного развлечься», — на ее милом личике появилась садистская улыбка. Ее школьная форма изменилась на наряд жрицы, а на спине появились две пары крыльев. «Ладно, я также на месте стоять не стал и с земли кидал в них копья. Прибив еще одну магичку, я увидел, как что-то белое ударило по летающему в небе Азазелю, и тот полетел вниз. Врезавшись в землю, тело падшего создало неплохую воронку. Интересно, а кто махаться с ним будет?» Посматривая на летающего Вали, думал я: «А ты, похоже, забыл, Кто здесь враг? Выбравшись из воронки и отряхнув пыль, Азазель посмотрел в небо. Довали, ухмыляясь, спросил он. Глава 31. Переговоры. Часть 3. Примечание к части. Приятного чтения. А ты, похоже, забыл, кто здесь враг? Выбравшись из воронки и отряхнув пыль, Азазель посмотрел в небо. Довали, ухмыляясь, спросил он. Ты уж извини, Азазель, но быть за противоположную сторону куда веселее. Вали, ответь мне на вопрос. Выпустив 6 пар крыльев, он взлетел в небо и встал напротив него. Какой, мой вице-генерал Шимхазы, начал собирать всех, кто может стать угрозой для 3 фракций и назвал эту группировку Хаос-бригада, если не ошибаюсь, то во главе стоит дракон бесконечности, Офис. Действительно, мы объединили силы с Офис, Вали кивнул на слова Азазеля, но, как и ей, нам нет дела до мирового господства, все, кто жаждут власти, рано или поздно примкнут к нам. Все ясно, и тут твои планы совпали с планами Катли, как и она, ты бы смог вернуть себе украденный трон сатаны. Украденный трон, одновременно удивленно воскликнули Риас и Сера. Меня зовут Вали Люцифер, гордо ответил он, во мне течет кровь покойного Люцифера. Мой отец чистокровный демон, а мать человек, я полукровка. Люцифер, хмуро смотря на него, проговорил Сазикс, полукровка, теперь понятно, почему мы о тебе ничего не знали. Отец чистокровный, а мать человека, из-за этого ты становишься владельцем дракона. Похоже, судьба сыграла с тобой злую шутку, дружище, ухмыляясь, сказала Зазель. Слово «чудо» отлично описывает мое существование, и с этими словами Вали выпустил помимо крыльев брони еще и свои демонические крылья. Эти крылья, у сестер Ситри когнитивный диссонанс, вполне возможно, что это сильнейший носитель Альбиона в прошлом, настоящем и будущем, произнес Азазель. С этим я бы поспорил, но лучше промолчу. Сама Хайдес, этот гад повернулся ко мне, я хочу сразиться с тобой и проверить, чей механизм сильнее. С чего ты взял, что я владею механизмом? Хмыкнул на его слова. Ты владеешь тем же механизмом, что и я или похожим. 2 одинаковых лангина, удивленно проговорил Риас, остальные были с ней полностью солидарны. Хватит скрывать свою силу, и сразись со мной. В его руке материализовалось копье, иначе я убью здесь всех. Партнер, давай сразимся с ним. Прозвучал голос моей личной шизофрении. Ты серьезно, а ты разве, никогда не хотел бы сразиться с самим собой? С жаром выпалил дракон. А я думал, ты более спокойный, чем Драйк, устало сказал я, не сравнивая меня с ним. Рыкнул Альбион, да и рано или поздно, меня все равно обнаружат. Я хотел, чтобы тебя обнаружили как можно позднее, но и доля правды в твоих словах есть. Он прав, рано или поздно его обнаружат, да и меня самого эта секретность достала. Я постоянно не могу сражаться в полную силу, а это когда-то мне может аукнуться. Ладно, устало сказал я, и за моей спиной появилась пара крыльев, точь в точь как у Вали, посмотрим, кто из нас сильнее. На моем лице появился оскал, я очень давно хотел сразиться с равным себе, а Вали это лучший выбор, он также демон и 12-крылый, не пожалей потом. Крушитель баланса, на мне появилась белая броня, украшенная несколькими круглыми кристаллами. Наконец-то достойный соперник, рассмеялся Вали, смотря на своего соперника с точно таким же механизмом. 2 исчезающих дракона, воскликнула Серафолу. Как могут существовать 2 одинаковых лангина? Сазискс сумел сдержаться, но по глазам можно было увидеть, что и он очень удивлен этим. Азазель, тот проигнорировал его. Азазель, Азазель, прокричал Сазискс. А что? Тот, опомнившись, повернулся к нему. Может, объяснишь? И смотрит на 2 людей в одинаковой броне, которые в данный момент сверлили друг друга взглядом. Ты же поднимал эту тему на собрании. Я не думал, что это одинаковые механизмы, нервно рассмеявшись, ответил он. Есть идеи? Ну, нет, вздохнув, Азазель снова посмотрел в небо, хотя это мое предположение, но возможно, что отец разделили Альбиона надвое. Нет, бред, покачал головой. Тогда Альбион стал бы в 2 раза слабее, и он не мог бы сражаться с прошлыми носителями усиливающего механизма на равных. Он продолжал что-то бормотать. Увидев блеск в глаза губернатора падших и вспомнив такой же взгляд, который Сазикс часто видел у своего друга Джуки, он понял, что Азазель уже потерян и до него не достучаться, поэтому стоит просто забить на все и спросить все у самого Самы. «Брат», — к нему подошла Риас, с немым вопросом на лице. «Я не знаю», — вздохнул сатана. «Посмел такое скрыть от меня, прозвучал тихий и предвкушающий голос Серафолу. «Не прощу, ты мне сегодня все расскажешь». Сона, что была рядом с сестрой, решила от греха отойти подальше. «Пока мы ждали, кто сделает первый шаг, по моей спине прошла небольшая дрожь. Я стал осматриваться, но ничего не обнаружил. Возможно, показалось. Партнер, я почувствовал небольшой всплеск энергии и быстро отлетел назад. На том месте, где я раньше стоял, сейчас был Вали. Не отвлекайся, иначе, я делаю резкий рывок вперед и наношу удар в голову, откинув его и разрушив шлем с правой стороны. Не болтай во время битвы», на его лице появилась ухмылка. «Мы снова сблизились и наносим удар одновременно. Наши кулаки столкнулись. Деление, деление». Прозвучали одновременно голоса. Я на мгновение почувствовал слабость, а через секунду это чувство исчезло, хотя я все равно потерял 25% энергии. Мы оба отлетели назад, снова сближаемся и наносим удары друг по другу, на нашей максимальной скорости. С каждым новым делением, наша энергия и сила потихоньку снижалась, поэтому я резко отлетел назад и мгновенно создал гигантское демоническое копье, которое кинул в Вали. Тот в свою очередь создал аналог моего копья и также кинул. Столкнувшись, они одновременно развеялись. Снова сблизившись с ним, меня окутало пламя, и я ударил его в живот. Тот, согнувшись, отлетел назад. На месте удара была небольшая черная вмятина. Оскал все еще украшал его лицо, даже после этого удара. Я не стал стоять на месте и перенесся к нему за спину, но тот резко развернулся и ударил мне в лицо, сломав половину моего шлема, заставив меня отступить метров на 10. Никогда не думал, что сражаться с тем, у кого точно такие же способности, что и у меня, так интересно. Оскалился он. «Думаю, нам стоит поднять планку, а то так уже становиться скучно». Камни на его броне засияли. «Ты уверен, Вали?» — прозвучал голос из крыльев на его спине. «Будто ты сам этого не желаешь, сразиться с самим собой, узнать, кто сильнее». «Ты прав, я и правду хочу это выяснить». Альбион и Вали стали синхронно повторять одни и те же слова. «Я тот, кто вот-вот пробудится. Небесный дракон, забравший принципы превосходства у Бога. Я завидую бесконечности, и я преследую мечту. Я стану белым драконом, твою мать!» — прокричал я в уме, смотря как камни становятся все ярче и ярче. «Переходи в Джаггернаут Драйв», — прокричал у меня в голове дракон. Я решил послушаться его и также уже был готов перейти в режим Джаггернаута, но в этот момент прозвучал чей-то голос. «Стой, Вали!» Пространство рядом с носителем Альбиона разрушилось, и из фиолетовой дыры выбрался парень с короткими черными волосами. Одет он был в странный доспех древних времен. «Спаситель, если бы мы с ним сражались в режиме Джаггернаута, то 100% разрушили весь город, а мне это нафиг не надо, я тут еще жить собираюсь». «Вали, я пришел за тобой», — радостно сказал парень. «Бика». Он хмуро смотрел на него. «Зачем ты пришел? Не видишь, я наконец-то нашел того, с кем могу сразиться в полную силу. Не мешай». «Как грубо. Я отправился в такое далекое путешествие и примчался чуть ли не через весь мир на эту страну-остров из-за тебя, друган. И все это лишь услыхав, что ты в опасности. Понимаешь, в курсе, что остальные в штабе вообще подняли шум. Хоть понимаешь, что сейчас нам нужно объединиться и идти, наконец, на богов северных стран. А ты должен был давно вернуться, иначе без тебя мы просто провалим миссию. Котлее не удалось убить Михаила, Азазеля и Люцифера, не так ли? В таком случае и твоя миссия наблюдателя окончена. Пошли со мной обратно». «Ясно, уже подошло время», — как-то грустно проговорил Вали. Потомок победоносного воина Будды подошел ко мне. Азазель с ухмылкой рассматривал Бика. Тот ответил ему яркой улыбкой. «Два сапога пара, Сонгаку. Я отличаюсь от первого в поколении, который стал Буддой. Я просто живу как хочу и делаю, что вздумается. Меня зовут Бика. Приятно познакомиться, Секирюти». Он хмуро посмотрел на меня. «Почему ты в белой броне? Разве не в красной должен быть?» — удивленно спросил Бика и посмотрел на Вали, потом на меня, потом снова на Вали. «Фиг его знает», — пожал плечами. «Может, это шуточка Бога? Создал еще один механизм, тот в точь повторяющий механизм Вали. Ну и ладно, на одного больше, на одного меньше, невелика разница». В его руке появился посох, который воткнул в землю. Черная тень мгновенно распространилась по земле. Она охватила Вали и Бика и постепенно их поглотила. «Мы еще встретимся с Амахой Дес, и надеюсь, нам уже никто не помешает», — напоследок произнес Вали, перед тем, как исчезнуть, вместе с улыбающимся Бика. «Когда мы встретимся, я тебя в бетон закатаю», — пообещал я себе и, посмотрев на Азазеля, который, улыбаясь, смотрел на меня, и я понял, что сегодня будет тяжелый день. Лучше бы помахался с Вали в Джаггернауте. Глава 32. Невезение или примечание к части. Приятного чтения. Объясняй это первое, что я услышал, как только исчез Вали, и спросившей была Серафолу, а по ее злому лицу, я понял, что если ничего не скажу, мне будет капут. Что объяснять? Мило улыбнувшись, спросил я. Ты знаешь что? С нажимом произнесла девушка. Ну, я не знаю, что именно тебе объяснить, вдруг я что-то другое выболтаю и появится еще больше вопросов. Механизм, до этого не обращавшие на нас внимания лидеры, вдруг сразу стали прислушиваться. Не знаю, вздохнув, сказал я, пробудил я его в 7 лет, когда произошел один неприятный случай и с тех пор скрываю его, чтобы меня на эксперименты не пустили, и посмотрел на Сазикса, который сначала непонимающе смотрел на меня, потом что-то вспомнив, отвел взгляд. Видимо, вспомнил своего друга Джуку, который также очень интересовался механизмами, ну, как-то так, а почему вдруг объявились сразу два обладателя одного и того же механизма, я не знаю, Альбион также. Появились идеи? Сазикс посмотрел на Азазеля. Не знаю, а ты, Михаил, может, в системе покопаешься? Ты же знаешь, что нам и так тяжело управлять ею, а ты просишь, используя ее, найти какую-то информацию, покачал головой Михаил. А может, нет, я не подпущу тебя к ней. Азазель горестно вздохнул и опустил голову. Тогда, думаю, этот вопрос стоит временно отложить, заключил Сазикс, стоит вернуться к подписанию мирного договора. Они согласно кивнули и свалили куда-то, для дальнейшего обсуждения. Самочка, услышал я нежный голос Акина, у своего уха, и почему ты скрывал от нас такое? Посмотрев на нежную улыбку девушки, я понял третий раз, что надо было валить. Договор, в конце концов, был подписан, конечно, не в праздничной атмосфере, так как руины школы, таковыми назвать было нельзя. После этого, все трое лидеров, дали приказы своим людям, чтобы убрали все признаки сражения, включая трупы магов и останки от разрушенных зданий, а академию отстроить. Пока шла уборка-починка учебного заведения, я часто ловил на себе задумчивый взгляд Сазикса и каждый раз, как он посматривал на меня, я чувствовал, что может случиться что-то очень неприятное для меня, прямо одним местом чувствовал. Поэтому, я старался ему лишний раз на глаза не попадаться. Также, я обдумывал наши сражения с Вали, хотя, скорее мордобой, мы оба использовали лишь один механизм, да и пару простых магических атак. Что могу сказать, по управлению механизмом, я отстаю, постоянно запаздывал, когда использовал деление, да и маневренность у него намного лучше, и если бы мы сражались в полную силу, я честно не знаю, кто бы победил, но, пока не знаю, скоро я поглощу ген падших и проведу драконизацию, вот тогда уже я одолею его с легкостью. К концу дня, когда уже были убраны все следы битвы, и Академия починена, все стали расходиться. Первым ушел Михаил, сославшись на то, что будет думать над проблемой в лице бригады Хаоса, чуть позже него, свалил и Азазель, сказал, что пойдет изучать мой феномен, остался лишь Сазикс. Ко мне подошла Риас. Сама, с тобой хотел поговорить мой брат, он в оккультном клубе, немного нервно, сказала девушка. Хорошо, сейчас и узнаем все. Конечно, я спрашивал Риас, пока мы шли к нему, но она сама не знала, только сказала, что у него было очень серьезное лицо. Через 5 минут мы уже стояли перед кабинетом. Разрешите зайти? Постучалась Риас. Заходите. Зайдя в кабинет, я увидел обоих владык ада. Они сидели за столом и с серьезными лицами смотрели на меня. Звали Сазикс сама? Да, спасибо, что пришел, кивнул он. Я хотел кое-что обсудить с тобой. Что именно? Не нравится мне все это. Ты можешь показать свой настоящий уровень сил? Спросил Сазикс и добавил, не механизма, только силу демона. Хорошо, и выпустил 4 пары крыльев. Сама, устало произнес он, я знаю, что ты сильнее, чем пытаешь показать, ну вашу, это вся моя сила. Сама, я живу более 600 лет и ты думаешь, что сможешь скрыть свой настоящий уровень сил? Нахмурившись, спросил сатана. Ладно, выпустил оставшиеся 2 пары крыльев, довольны? Недовольно поинтересовался я. На лице обоих владык появились довольные улыбки, а вот Риас была шокирована, увидев количество крыльев. «Вполне», — Сазикс переглянулся с Серафолу, они оба кивнули. «Самакун, мы вызвали тебя сюда, чтобы кое-что предложить. Что ты думаешь о том, чтобы занять пост сатаны?» Улыбаясь, произнесла Сера, «а у меня в этот момент произошел разрыв шаблона. Я, сатана, мне кажется, послышалось, что вы хотите назначить меня на пост сатаны. Мне ведь послышалось», — с надеждой спросил я, смотря на довольное лицо Сазикса, а Серафолу гаденько улыбалась. «Нет, я предлагаю тебе занять пост и стать пятым, твою мать. Вот и вторая причина, почему я не хотел показывать свой уровень сил. Но, я еще слишком молод, надо отмазаться. Возраст не главное», — ответил этот гад. «Я ничего не понимаю в этом деле. Научим, да и дел у тебя почти никаких не будет. В основном, всем занимаюсь я», — улыбнулся Люцифер. «Но, никаких но», — твердо сказала Серафол. «Ты займешь пост, но я не готов», — воскликнул я, — «не готов я взвалить на себя такую ответственность». После моих слов, оба вновь улыбнулись друг другу, а я понял, уже четвертый раз, что что-то не то сказал. «Я же говорила, он готов», — гордо произнесла Левиафан. «Ты была права, сначала я думал, что рано, но теперь я вижу, что он точно готов», — кивнул Сазикс, — «а я за сегодня, уже в пятый раз понял, что я в жопе. Из кабинета я вышел немного пришибленный, так как меня все-таки назначали сатаной, но пока не официально, так как на это место назначают, только если трое из четырех владык ада согласны. Так что, можно сказать, я уже получил этот титул от жука друг Сазикса, а тот по-дружески проголосует за. По силе я также прохожу, в общем, пока моим мирным дням. Сама, поздравляю», ярко улыбнувшись, сказал Риас. «Спасибо», с обреченностью в голосе, ответил. «Ты не рад?» «Рад, конечно, но я не готов к такой ответственности, лет через 30-40, возможно, но не сейчас», устало произнес я, «но раз уже выбора нет, придется смириться». «Ну», она немного замялась, «если ты боишься большого количества работы, то можешь найти себе зама, который будет этим заниматься». В этот момент, у меня в голове, будто, что-то рвануло. Как я сам до этого не додумался, точно. От радости я крепко обнял пискнувшую Риас. «Спасибо, зам-зам, теперь это мое любимое слово». «Сама», — услышал я тихий голос, «я, конечно, не против, но может не здесь». Опомнившись, я спокойно опустил девушку на землю. «Прости просто, я понимаю», — улыбнулась смущенная Риас. «Кстати, я собираюсь отметить это повышение, занято сегодня». Лицо девушки на мгновение просветлело, но потом вдруг посмурнело. «Я не смогу, сегодня надо заполнить отчет». Дверь кабинета директора резко открылась. «Риас, можешь не волноваться об отчете, сегодня иди отдохни», — произнес улыбающийся Сазикс. «Но, брат, иди развлекайся», — настойчиво произнес он. «Спасибо», — поблагодарила девушка. «Может, и вы с Серафолу к нам присоединитесь?» — посмотрев на него, спросил я. «Не выйдет», — покачал головой. «Ну, удачи вам», — и резко зашел обратно в кабинет. «Прихвати свою свиту и пригласи Сону, а я пока зайду за своими». «Сона навряд ли пойдет. Скажи ей, что если она не придет, то...» — и я кое-что прошептал девушке на ушко. «Я поняла», — на лице Риас появилась широкая улыбка, — «она точно придет». «Вот и отлично, встречаемся у входа в академию в 9. После этого Риас ушла собирать свою свиту и искать Сону, а я телепортировался во двор академии. «Акина», — окликнул сидевшую на скамейке девушку, — «зачем вызывали?» После ее вопроса я лишь улыбнулся. «Поздравь меня, я стал сатаной», — с улыбкой я смотрел на шокированное лицо девушки, которая через мгновение стала радостным. «Поздравляю», — воскликнула Акина и прыгнула в мои объятия. «Спасибо», — обняв ее в ответ, произнес я. «Я собираюсь это отметить. Подождешь здесь, я зайду за остальными». «Хорошо», — опустив девушку, я телепортировался домой, где меня встретили мои девушки. Неделю спустя. С того дня прошла уже целая неделя. В конце концов, я был прав и меня назначили на этот пост, хотя старикашка Байл, так я его назвал, был против моего назначения и примерно часа два распинался, что я не чистокровный демон, мне нельзя доверить такой пост и бла-бла-бла. В общем, он вконец взял остальных, и они просто проигнорировали его и проголосовали. Трое из четырех были за, и старик не смог оспорить решение. В конце, со словами «вы еще пожалеете о своем выборе», свалил во свояси. После этого был организован банкет в честь моего назначения, где были приглашены почти все самые влиятельные семьи, но вот мои родители не пришли. Отец сказал, что уже бывал на банкете в честь Сазикса, и повторно посещать сборище лицемеров и подлиз не хочет, да и с семьей я уже отметил еще 3 дня назад. Этот банкет я могу назвать лишь одним словом – ужас. Ко мне подошел почти каждый и поздравил с назначением, мило улыбались, а я вашу мать импат. Знаете, как приятно, когда тебе подходит с милой улыбкой, поздравлять, а в эмоциях одно презрение. МММ великолепно, поэтому уже через 2 часа я свалил от греха подальше. Все-таки, в аду не сильно приветствуются полукровки. Обычно, если в семье чистокровных, рождается он и, его пытаются всеми возможными способами скрыть или просто убивают, чтобы не опозорить семью. Как мне потом объяснил Сазикс, меня он назначил на это место, чтобы я немного сгладил эту ситуацию. На моем примере, показать, что даже полукровка вроде меня или обращенный, может стать сатаной или кем-то чуть ниже по званию. Главное иметь достаточно силы. После банкета, на следующий день, меня позвал к себе Сазикс и должен был назначить территорию, за которой я должен следить, но такой не было, так как ад уже поделен на 4 сектора. Поэтому, меня назначили в мир людей. Я должен наблюдать за миром людей и не вступать в конфликты с другими фракциями. В общем, заниматься тем, чем и раньше, то есть ничего не делать. Хотя, придется посылать отчет каждый месяц, но это терпимо. Глава 33. Йокай Киото. Примечание к части. Приятного чтения. Закончив все дела в аду и попрощавшись с родителями, я телепортировался домой. Дома я провел примерно 3 дня, пока мне не пришло сообщение от Сазикса, что через месяц будет собрание молодых демонов, и я должен обязательно быть. За эти 3 дня я даже успел поссориться с Соной, так как отказал ей в просьбе стать моим замом. Потом пришлось почти весь день бегать за ней и объяснять, что я хочу, чтобы дома меня встречала не зомби, а нормальная девушка. Так как у нее и так много дел в студсовете, а если она станет еще и моим замом, то вообще отдыхать не сможет. Поэтому я поставил ей ультиматум, или студсовет, или мой зам. Думала она долго, но выбрала второй вариант, а дела студсовета передала Цубаке. Ох, представляю ее лицо, когда она узнает, что у меня почти никаких дел нет, кроме ежемесячного отчета. На следующий день я попрощался с девушками. Я собираюсь уйти на месяц, за это время хочу провести драконизацию и поглотить ген падших, чтобы получить хоть какой-то иммунитет от света. Конечно, останавливать копье света, размером с какой-нибудь домик, я вряд ли смогу, особенно если это самое копье будет кидать Михаил, который является сосредоточением порядка, а от падших я буду защищен. Также, я не знаю, что делать с Экскалибуром. Я пытался к нему подойти, но он меня просто не подпускает к себе. Как только я подхожу к нему на расстоянии 10 метров, тот начинает испускать святую энергию. Тогда я сразу подумал, что в нем кто-то запечатан. Но я оказался неправ, в нем никого нет. Альбион проверил, а ему я склонен верить. Так что, пока повременю с этим. Прощание у меня выдалось легкое. Девушки меня спокойно отпустили, но мне мало верится, что мне так просто дали уйти. Ну ладно, узнаю это, когда вернусь. Попрощавшись со всеми, я телепортировался в Киото. В Киото я прибыл по одному важному делу. Найти и обезвредить Цао-Цао, потому что я немного побаиваюсь истинного Лангина. Если этим копьем сумели одолеть Бога, то и меня не составит труда прибить, так что надо от него избавляться, а информацию о нем я выведал у офис. За 2 шоколадных торта, как же ее легко подкупить. В общем, с ее слов, фракция героев хотят открыть какие-то врата дракона для призыва красного. Самой же дракону бесконечности на это фиолетово, так как понимает, что его ей не одолеть, поэтому и не лезет в их дела. Сейчас почти 11 часов утра, поэтому я решил немного прогуляться по Киото. И я вынужден признать, здесь очень красиво. Первое место, куда я сходил, это был город, побывал на башне Киото. Все-таки быть невидимым для людей, это шикарно, а какой вид с нее. Походил по магазинам, там отличий никаких не было, поэтому примерно в 5 я решил сходить в Фушими Инари. И там по-любому есть кицуне, а мне интересно, насколько они сильны. Отец говорил, что 9-хвостая лиса может сравниться в силе с высшим демоном, вот я и хочу на это взглянуть. Почти всю дорогу я чувствовал, что за мной следят. Ну, это норма, все-таки территория другой фракции. Через 20 минут Я стоял перед красной аркой из множества торий, с каждой стороны были лисьи статуи, чем-то похожие на львов. Статуи-защитники. Обычно их ставят для того, чтобы отогнать злых духов и чертей. Интересно, осмотрев статуи, я кивнул и повернулся к девушке. У нее были светлые волосы, завязанные в пучок, а на ней была белая юката с сиреневым поясом. Она с мягкой улыбкой смотрела на меня. Если уж решили показаться, может, экскурсию устроите, не зря же я сюда выбрался. С ухмылкой я взглянул на девушку, у которой после моих слов немного дрогнула улыбка. «Если вы так желаете, то, конечно», — поклонилась она, «но только перед этим я бы хотела передать приглашение зайти в храм от моей госпожи. После экскурсии, конечно, а не скажете свое имя, чтобы знать, как к вам обращаться и можно на «ты». Но девушка немного поколебалась, но кивнула, «конечно, гос, сама-сама, мое имя Сэя, Пятихвостая Кицуны. Ну, про меня ты уже знаешь», — кивнул немного смущенный Сэя, «тогда начинай», — пропустил девушку вперед. «Да», — поклонившись, она вышла вперед. «Богиня Инари является одним из самых почитаемых божеств. Вечер. До самого вечера я проходил за Сэей, слушая легенды о богине Инари, которую уважает каждая кицуне, как покровителя, даровавшего им силы. Я, конечно, не фанат истории, так как в академии я всегда просыпаю ее, но узнавать что-то новое всегда интересно. Вы довольны?» «А да, спасибо», — кивнул кицуне. «Теперь, я так понимаю, к твоей госпоже?» «Да, прошу, идемте за мной». Девушка повела меня в сторону леса, за которым находилась гора, я последовал за ней. Примерно через 5 минут мы дошли до небольшого селения. Было чувство, будто я попал в какой-то фильм ужасов. Старинные японские дома были выстроены в ряд, а из окон на меня смотрели странные существа, ни один не был похож на другого. Каждый прямо сверлил во мне дырку. Жутковато. Одновременно красиво и жутковато, удивленно проговорил я. Сэя лишь рассмеялась, увидев мою реакцию. «Это дом, где живут большинство йокаев. Оно создано наподобие ваших рейтинговых игр. Мы называем это место подворотней, тайной столицы, а также другими именами. Конечно же, как и среди демонов, есть те, кто живет в Киото. Когда мы прошли вперед еще несколько десятков метров, перед нами появился храм. Прошу, проходите вперед», и девушка просто исчезла, оставив меня одного. «Могла бы довести», вздохнув, я просто пошел вперед. Пока не дошел до зала, в нем не было ничего, кроме двух подушек и чайного столика между ними.